Лука, кышкунети люкет. Сос ваньзы султизино Иисусес пилат дорынуизы. Сое янгыже ушкытыны куцкыса шуизы. Мяджимы кыжысо калык мес сура пожа. Кесарлы выттырыны углэжы. Ассе Христос эксэй шуэ. Пилат солыш юаз. Тон иудей ёслэн эксэйзыа. Иисус солы ответ шотыса шуиз. Тон шуишкот. Пилат архиере ёслыно калыклыно шуиз. Та дямилэш мон нокычыно шексе ухшеттишкы. Нош сос асселэн кыл вылазы эшшоно золсылы саверазы, бдес иудеяти, Галилея ишен куцкыса та инты ош дышеты саветле, со калыкес огыр-бугыр карешуса. Галилея шарыш кылыса Пилат юаз. Со Галилея ыш мурча. Иисус иродлен йоросышты шуса тодизно, сое ирод дорыстиз. Соно тану налёсы Иерусалимын вал. Иисусез аджиса ирод туш шумпотиз. Уго кема дыр чожейни сое аджемес потыса улевал. Малыке шуоно со шарыштрос клемез валыни, но шожик солеш кычекено паймымон ужзе аджины оскишкиз. Иисуслы трос юан ёс шотяз, нош со юанезлы чикно ответ эс шоты. Архиере ёс книгато дыш ёс сылызыно, кужмыш сё янгыше ушкытыны выризы. Нош ирод асла солдат ёсыны сое сантемамзы ултыямзы бере, совлы югыт чиляш дишкут дышаса берен пилат дору келятыз. Танунале пиладно ирод куспазы эш ёс луизы, нош ажвыл тушмон яшкыса улызывал. Пилат архиерей йосты, кужо ир йосты, калыкеза киса, сослы шуиз. Ти мондоры тадем ес, калыкез сура пожашу савайды. Тани, мон ти ажин чаклай, эскерино, тадем илэш нокчено, уродзе шексе, кудын истисое янгыше ушкыцкоды, мон айшетте. Ирод ножик, содоры мон сое устылы. Но сое вины ярамонез номырно эс чуры. Ожиен сое вэш карона лэжа. Праздник понна солы кулевал одигзе жилиетын пукиш мурте лэжины, но вань калык черекьяны куцкиз. Кулон солы, милемлы варавва езлэж. Варавва пыцете шуремын вал городын бугыр яшкон джутемес понна, адями виемес понна. Иисусез лежины турттыса пилат ношик куаразе будетиз, нош соос кешашкизы. Корчога! Корчога сое! Пилат кунети ползе сослы шуиз. Кыче уродуш солештиз! Мон солешт нокчено вьюны ярамон мукзе айшетты! Соиник сое пыш карона лежо! Нош соос баджим куараен дугдылытек, Иисус корчогамын медло шууса черек язы. Архиерей ёсын чош кешашкыса соос вормизы. Пилат сослэш куронзэс бдэстыны малпаз. Бугыр яшкон джутэмно адями виемес понна пыцэте пуктэм мурте, кудзэ соос куризы лэжиз, нош Иисусэс сослэн киулазы шотиз. Иисусэс нуукузы бусыш бертиш киринеяш кычэкено Симонэс кутизыно, Иисус бэршимедно шуса вылаз кирос понизы. Со бірші туш трос калык мініз, кішно муртіосно, соос сопон на бірдізі вікіш язы, нош Ісус соос пала бірктіш кіса шуіз. Иерусалим лен ныл ёсыз, мон понна ен бірде, ашты ёс понна, ашты лен ныл піосты понна бірде. Уго вуосы чену нал ёс, куке шуозы, шудо ёш ныл піваіны бігатіш тем ёс, ныл піваім те пуш ёс. Ныл пищу дым те ноны ос. Соку гурэж ёслы шуозы. Ми вылэ ущэлэ. Му выр ёслы. Шобур тэлэ милэмыз. Вожэк тыщ піспуэ ножі кароке. Нож кэсэны змар лоос. Сойнчош, кык юруж лэштіш ёсты війны нуізы. Кымэш шуон інтіе вуэм беразы, отын сое корчогазы, юруж лэштіш ёсты, одыгзэ бур палас, нож мукэцэ паллян палас. Иисус шуіз. Атае, сос ты проститкар. Марлештем зе сос укто долго. Пус чел тыса, солеш дишку целю кылызы. Калы кучкы сасылыз. сосын валче кужо йырьос мыскыллашкыса сылызыно веразы. Мукет йоссе мозмытылыз, асиачизмет мозмытос. Ин марлен бырьем муртес Христос кесо. Солдат йосно сое и самес карылызы. Доразлыктыса, солы уксус шотыса веразы. Иудей йослен эксейзыкетон, утясты ачит. Солен вылыяз грек, римно еврей кылын гоштемын вал, та иудей йослен эксейзы. Юруж лештем понна ошем йос пылышо дигез, сое урод кыл йосын кварытыса шуиз. Тон Христоске, утясты, милемызно. Нош мукетыз, сое буйгатыны вырыса шуиз. Тон, ин марле шут курдаш кышат. Куке ачидно, тачылык судить карымын. Ашмёс шонер судить карымын. Малык ешуно урод уж ёс мылэш, емыш сез бичашкымы. Нош со, номырна урод зэзлэшты. Иисус слышу из. А слад, эксейлыка двуитке, муне буревай, кужоин маре. Иисус солышу из. Земик ты на дверачку. Туннек монен, огажин райын тон лот. Ну наже, кватя ты час воде свал. Укмысе ты час, которож будес ду невылын пеймы тулиз. Шунды кысиз, храмыш катанчи шортизик кешишкиз. Иисус баджим кварайен важишкыса шуиз. Атай, тынат кия да слэштым лулме шотишко. Та еверам бераз лулыз потиз. Та орчем уржесыз аджем бераз шу солдатен кивалтиш ин марез дан яса шуиз. Зэмик, та адями шонер улыш вал. Та вожматоне люкашкем вань калык, мар луэмез аджиса, гадязы шук кылыса бертизы. Нош ваньмыс Иисусес тодем йосно, Галилея ищ собор шилыктем кышномурт йос, паленын сылыса, тае учкыса олизы. Соку кычакено Иосиф, иудей кенешлен муртес, лякыт чамо, шонер улыш адями, кенешлен кутем пуктон косон йосыныс, уж йосыныс соглаш эзлуы. Иосиф иудеялен Аримафея карышты звал, со инмарек сейлыкез витиса олиз. Пилат дорлыктыса, со Иисус леш мугорзе куриз. Иисус леш мугорзе, кирос бордыш баштыса, тади дераен биняс, со бере шайгу эпониз. Со гурежиш из пушкы гуджиса лештемын вал, отчино кинно ватемын эйнавал. Со пятница нунал вал, суббота вуэ валыни. Иисусен чош Галилеаш лыктем кышномуртьос мынеса шайгуэс учкизыно аджизы, кыжи солен мугорыс понемын вал. Гуртазы бертизыно, ческыт зыно макеос, зыран вэйос дашазы. Моисей закон леш курон косон йоссе будес яса, субота нунале номырно ужате кулизы.